НК, квадрат 42, НК, параграф стайл, бейба, НК, блок здесь, да. Кому-то не ясно. Это ужасно, мой острый клинок заточен. Береги пули, слышь, иначе умрешь этой ночью. Иначе убьют, уличная в нас кровь. Сталь остра и горяча, на квадрате курят вновь. Это любовь, и эта любовь жива. Это мой рэп, квадрат 42. Раз, два, пару паровозов дую. Встречайте Митшин и эту его пулю злую. Мой рэп, мой хлеб, им сыт. Твой туз, мой джок, ты бин. Береги пули, сынуля, улицы таят страх. Это твой ад, это твой край. Это пуля, это пуля, это наш хип-хоп. Просто пуля в твой лоб. Это пуля, это пуля, это наш хип-хоп. Просто пуля в твой лоб. Думаешь атаковать? Береги пули, пацан. Миджин, параграф и парадайс идут на таран. Бараном втыкая в головы вилы и вилки. Не теряй голову, мэн, потеряешь свои филки. Готовым и выстрелом мозг тебе звуковой пулей. Накури так, что долго не слезешь со стула. НК про рэп мьюзик, втыкай этот продакшн. Это, бля, не Америка, это, бля, Раша. Наша ниша, будь тише, если имеешь что-то против. Слышишь, в норках зашкерились мыши и тихонько дышат. Со мной рядом боец 42-го квадрата. Убери от колонок своего младшего брата. Цени подземный стайл барнаульских окраин. Это на уровень выше тех, кто на сцене жует пальцы. Выстрел такой, что рвутся даже артерии. Мы стучимся к тебе в дом, открывай свои двери, малыш. Это пуля, это пуля, это наш хип-хоп. Просто пуля в твой лоб. Это пуля, это пуля, это наш хип-хоп. Просто пуля в твой лоб. Береги пулю в натуре, если захочешь здесь выжить, да. Это наша жизнь, а хип-хоп по сути нами движет. От темных улиц районов, где я беру начало. Ноги не дотянулись, верные делу остались. Кончились патроны, не вопрос, возьми мои. Кто-то даст рубаху, да. Те, кто реально вошли. Кто-то что-то понял, а кто-то нихуя не думал. Кто-то повернулся спиной, а кто-то спину жил. И ты сам знаешь, кто здесь качает качели. Кто-то бережет пули, кто-то убивает метели. Самое главное, есть те, кто реально важны. Если кончились патроны, они дадут свои. Это